Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему предлагаешь разобрать? Сегодня у нас тема «Сожительство или семейный союз. Плюсы и минусы». Очуметь. Это что ж, прям так вот это и нам радиослушатели написали, что лучше сожительство или семейный союз? На самом деле так вот именно не написали. Я просто сжато смысл передал. Там разные варианты были о том, что почему там одни не хотят в брак вступать, почему вторые не хотят, а может вообще не надо в брак вступать. Ну, в общем, чтобы много вопросов не зачитывать, поэтому сжатая суть всех вот этих реплик, вопросов и комментариев, нам надо с тобой разобраться, есть сожительство, есть семейный союз у нас. Вот плюсы одного и минусы, и второго варианта. Дальше пусть уже наши уважаемые слушатели и зрители сами решают, какой вариант им ближе. Хорошо. Наше дело, как сказать, сказать, а их дело, так сказать, подумать, да? Ты вот так предлагаешь? Конечно. У тебя прозвучал и семейный союз, и сожительство, а еще есть понятие брак. Ты его как-то будешь рассматривать? Ну, давай еще брак тогда рассмотрим, если ты уже тему поднял, вернее, вопрос поднял, давай еще затронем брак. А чем отличается брак от семейного союза? По большому счету, для людей они считают, наверное, что это одно и то же, но браки заключаются на небесах, или понятие есть такое — свадьба. То есть сва — небеса, и ба — богов, да, бо — богов там, или азов, да. То есть для меня вот в данном понимании брак — это все-таки не болванка, которую вот точили, и она неудачно выточилась, стала браком, ее выкинули, а все-таки, так как там присутствует в этом слове ра, божественный свет, божественное, ра и кэ, то есть это распространение какое-то или присоединение к чему-то, то все-таки это, соответственно, означает то, что должно быть соединение пары не только на земном уровне, но и на высших уровнях. Вот это, скорее всего, брак, и этим он отличается от семейного союза. Ты знаешь, когда все пытаются перевести через буквицу, иногда возникают некоторые интересные казусы, потому что есть слова, происходящие по буквице как аббревиатуры, а есть слова, которые уже повседневные, которые из чего-то выросли, и они уже буквицы трудно как-то так переводятся. Поэтому я предлагаю слово «брак» определять как что-то, то, что ты берешь. Вот от слова «беру», «брать». Это слово «брак». И поэтому, когда ты привел пример выбраковки, вот идет конвейер, на нем лежат какие-то запчасти или какие-то детали. И тот, кто отвечает за выбраковку, он берет оттуда то, что не подходит. Все остальное идет пользователям. А это забирает отбраковщик. Отбирает негодное. Отсюда вот слово «брак» происходит с точки зрения производства. Но ведь брак, хотя есть там слово «брать», с точки зрения семейного союза, организации семьи, создания семьи, наверное, все-таки это нечто другое. Ну, конечно, я думаю, тут не подразумевается, что взять то, что вообще никому не нужное, какое-то с изъянами, и себе как-то и с ним создать пару. Да, все-таки там другое, наверное, смысл в этом слове. А давай теперь простыми какими-то такими умозаключениями придем к пониманию, откуда взялось слово «брак». Жена что делает, когда создает семейный союз? Жена за мужем, за муж выходит, да? Так, а мужчина? А мужчина ее берет в жены. Возможно, тогда с его стороны это именно как раз действие и брак. Вот то, что называется браком. Когда мужчина берет себе в жены. Вот это вот брак. А когда брачующиеся, то это похоже, что два мужика между собой решили заключить семейный союз. И когда я слышу в ЗАГСе: «Брачующиеся, пройдите, пожалуйста, к регистрации», вот меня сразу так это шарахает, и я начинаю смотреть на невесту. А точно она не мужик? Так. Вот такие серьезные проблемы. Так что слово «брак», если так разобраться, он может относиться только к мужчине, потому что мужчина берет жену, и вот отсюда брак. А женщина выходит замуж. Она не может брать, она не может брак создавать. Но все это вместе создается, все это вместе называется создание семейного союза. Организуется, создается, рождается семья. Так, ну давай теперь все-таки начнем, наверное, по порядку. Давай, значит, начнем с сожительства сначала разберем, а теперь, а потом уже дальше остальные варианты. Если брать сожительство, то сейчас, как я понимаю, это нам привнесено, чтобы, ну, в первую очередь, я считаю, это мужчины, которые не хотят брать на себя ответственность, либо вообще не хотят даже за себя брать, либо не хотят брать ответственность за женщину, за детей. И по сути тогда, вот разбирая то, что сейчас творится, это очень, ну, это показатель несостоявшегося мужчины как мужчина. Это показатель такого самца, который считает, что ну ладно, вот кто есть, я к себе подтяну, а там посмотрим, не понравится, как говорится, поматрошу, брошу и следующую. Но на самом деле в этом заложена большая проблема. Даже если будем разбирать, что если даже пара живет там какое-то время, и даже у них появились дети, и они уже даже пусть для других будут называть там себя мужем и женой, но по большому счету вот именно вот этой ответственности даже в этом лучшем ситуации, в лучшей ситуации, когда вот я перечислял до этого, когда просто вообще пожили и разбежались, а тут уже, допустим, дети возникли, но даже в этой ситуации, если происходит какой-то конфликт, разлад, то по сути женщина остается не защищена, дети остаются не защищены. И в любой момент она, особенно если она пришла к мужу в дом или в квартиру, она может просто остаться на улице. И вот такой вариант взаимоотношений, я считаю, он неприемлем. И в первую очередь я советую девушкам, женщинам быть очень ответственны. Если молодой человек, он изначально говорит, что нет, давай сначала, соответственно, поживем там год, два, пять, десять, а потом, может быть, когда-нибудь создадим все-таки, зарегистрируем отношения, то вот это может быть когда-нибудь, оно может не наступить никогда, а проблемы могут наступить очень быстро, и этот человек просто убежит от решения этих проблем, и эти проблемы придется решать вам и детям, а зачем оно такое надо. Поэтому в моем понимании сожительство – это самый худший вариант вот таких взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Помимо этого еще уточнить хочу, что обычно при вступлении в официальный брак у нас жены, ну так принято было, и не просто так было принято, под этим есть определенный смысл высший, что жена брала фамилию мужа. А почему жена брала фамилию мужа? А потому что у жены девичья ее фамилия – это ее, значит, вкратце, значит, имя – это, получается, сжатое по смыслу предназначение человека. Вот есть один из вариантов, есть такой вариант, который объясняет, как вот предназначение можно трактовать, в том числе по имени человека. И второй вариант о том, что фамилия – это уже родовое предназначение. В фамилии, соответственно, девушки, девичьей фамилии, заложено предназначение ее рода, с которого она пришла. Но когда она вступает уже в брак с мужчиной, и если она не меняет свою фамилию, остается на той фамилии, то получается конфликт, потому что жена, она должна быть, как сказать, соединяться вместе с мужчиной. Мы должны создавать более совершенный целостный механизм, который нас к определенной цели приведет значительно быстрее. Но так же, как мы никуда не доедем, если у машины будет два руля, и ей будут один руль будет крутить правое колесо, второе левое, и будут два водителя. Вот так же мы не доедем, если у нас в семье у жены будет одно предназначение, куда ее будет тянуть родовое, а у мужа другое. И помимо этого, если вот брать основные фамилии нашего языка, то когда жена берет фамилию мужа, то в конце обычно добавляется там буква, ну, например, Иванов, Иванова. И вот это по смыслу, опять же, ну, ты говорил, буквы сильно берем, но все-таки. Вот эта буква А, это означает, что подключается сила Творца, божественная сила Творца, живущего на земле. То есть как бы дополнительная дает энергия, идет энергия Творца для помощи этой женщине, их семьи, их, ее детям, ее мужу. Вот это тоже важный момент, что не только даже важно не просто жить там в зарегистрированном браке, но еще и важна фамилия, чтобы была общая. Ну и, конечно, в данном случае эта фамилия, я считаю, должна быть мужа. Так, ты сказал с точки зрения защиты женщины. А теперь хочется сказать с точки зрения защиты мужчины. Но ведь часто так случается, что заключение брака для женщины является той самой удочкой, на которой они ловят потом мужчину и быстренько рожают ему ребенка и через это присваивают его имущество. Разве такого не бывает? В нашем сейчас современном мире вскрыто огромное количество всего низменного, всего плохого. И если мы будем обращать внимание на низменное и плохое, ну, конечно, как сказать, мы можем об этом говорить, но ставить это как эталон, я считаю, это не дело. Поэтому при соединении пары, при знакомстве, при соединении пары уже дальше, ближе, чтобы создать семью, узаконить взаимоотношения, я бы все-таки советовал перед этим присмотреться к друг другу для того, чтобы понять, чтобы у вас было не только влечение физических тел друг к другу, но также, чтобы у вас были, когда вы находитесь друг с другом, теплые чувства возникали по отношению друг к другу. Это уже показывает уровень души. То есть на уровне души вы тоже можете даже просто обнявшись походить молча, либо там посидеть и друг друга поддержать, восстановить. Но помимо этого важный третий фактор – это то, что называется единение еще на уровне духа. Дух – это у нас двигатель, то есть движение какой-то цели, поэтому необходимо, чтобы цели были общие, потому что красота физического тела может пройти, а вот или, ну, в общем, мы стареем. А цели, если они будут у каждого свои, а на долгий срок они разойдутся, то ничего хорошего с этого брака не выйдет, даже если он будет узаконен. Но если на первоначальном этапе все вот эти требования соблюдены, то есть пообщались, присмотрелись, поняли, что это действительно не хочушки тела, а это именно влечение души, как это, потребность продлить свой род, привести благодатное потомство и прожить свою жизнь человеком, с которым вы вместе сможете простроить долгосрочную цель, которая обоим подойдет, и вместе к этой цели прийти в радости и счастье. И тогда, вот про то, что ты говоришь, когда кто-то пытается кого-то охомутать, я думаю, женщины могут привести случаи обратные, когда там мужчина пытается каким-то образом женщину там с богатой семьи, то же самое с ней через то, что получился ребенок, влезть в ее семью богатую. Поэтому тут нельзя однобоко говорить. В нашей жизни разное бывает. Вот, теперь-то я услышал то, что хотел услышать. Изначально нужно все-таки не заниматься тем, что как заключить семейный союз и зарегистрировать его в ЗАГСе, а тем, для чего семейный союз создается. Семейный союз создается для того, чтобы стать полноценным человеком, потому что мужчина, даже полный мужчина, не с точки зрения размера физических, а полный с точки зрения насыщения его мужскими качествами, без семейного союза с женщиной не проявит все свои лучшие мужские качества. То же самое в полном смысле женщина, будучи одинокой, не сможет проявить все свои лучшие женские качества. Только совместная жизнь, совместные интересы, понимание цели, для чего они живут, смогут их сделать полноценными мужчинами и женщинами. Полноценный семейный союз. И только потом уже вот здесь включается продление рода. Потому что вот сейчас мне говорят, надо первично продлить свой род. Да, конечно же, это само собой. Но с кем продлевать род? Если вы продлеваете род с кем угодно, то тогда вам что пенек, что свиненыш одно и то же. Продлевайте с ними род. Но если вы понимаете, что нет, оказывается, ни пенек, ни свиненыш не подходит, то вопрос, а кто подходит? И здесь встает много-много-много каких-то уже пунктиков, которые мы обсуждали неоднократно в программах, которые касаются и национальных вопросов, и вопросов общих взглядов, и общих целей, и общих интересов. И вот когда у вас это все понятно, то тогда уже в эту семью можно приводить ребенка, а не наоборот. родить абы лишь бы ребенка, а там посмотрим. Но родили ребенка. Дальше мужчина оказалось, что он совсем вам не подходит. Либо женщина оказалась, что он не подходит. Другие низменные интересы. Ну и ребенок будет мучиться. Поэтому надо думать, наверное, не о домах, не о квартирах, не о машинах для того, чтобы семью содержать в благости, а о том, кем вы являетесь друг для друга. И вот после этого, как бы там вам в ЗАГСе не сказали, не написали, брак, семейный союз, уже тут будет рождаться та самая семья, то самое пространство, в котором вы будете счастливы, ваша половинка будет счастлива, вы вместе с ней будете счастливы, и будут счастливы ваши дети. И вам захочется в этот мир приводить много новых детей, которые будут продлевать ваш род, продлевать ваши интересы, ваши взгляды. И все у вас будет тогда по солнцу, по радости. Будет счастье, будет дом, полная чаша. Так что, вот, наверное, вот надо с этого начинать. И тогда все альфонсы, о которых ты упомянул, и вот эти вот женщины, которые хватаются за богатство, не понимая, что потом дальше будет, они сами с собой отпадут. Потому что нормальный мужчина никогда на такую женщину не позарится. И нормальная женщина никогда альфонса себе не выберет. Ибо она будет чувствовать другим. Ее будут вести высшие силы, а не хочушка и не какие-то там возбуждения половых органов. Вот, наверное, вот это самое главное. Кстати, хотел спросить, а на основе какого вопроса ты вот задумал эту передачу записать? Ну, на самом деле, тут получилась такая ситуация, в которой я тоже принял участие. Прошу прощения у того человека, с которым у нас была такая переписка. Друг друга не поняли. Я прошу прощения, потому что там была речь о том в этой переписке, что мужчина, упоминая о своей половинке, он ее называл, значит, любовница. Вот. А получилось так, что я так как обычно люди говорят, вот у меня есть жена, а у некоторых иногда еще бывает любовница, что это разные вещи, жена и любовница. И вот на этом моменте у нас получилось как бы разногласие. Я даже толком не знаю, у него узаконены эти отношения, незаконенные отношения, но это как бы сейчас, я думаю, не так важно. Но вот этот момент, он повлиял на то, чтобы сложить вот это, а также еще находясь у тебя в гостях, я слушал за разговором, когда вот поднималась тема, особенно касательно того, когда люди живут долго вместе, но отношения не узаканивают, и жена по каким-то причинам не берет фамилию мужа, у них уже есть дети совместные, и получается, что при такой ситуации у ребенка трудно ему в этой жизни осваиваться, потому что у него внутри идут метания между родом матерью и родом отца, то есть как бы внутренняя его энергетика пляшет то туда, то сюда, и ребенка колбасит, как бы, то есть настроение его очень меняется, у него нету четкой опоры. И вот этот момент, и плюс еще говорю, некоторые другие комментарии, в которых в той или иной форме это обозначалось, что вот как лучше жить так или этак, и подвигли к тому, чтобы эту тему обозначить. Понятненько. Ну и теперь надо еще нам уточнить, а является ли свадьба тем самым заключением семейного союза? Может ли семейный союз проходить без свадьбы? Может ли свадьба проходить без семейного союза? Что ты думаешь по этому поводу? Сейчас у нас в большинстве своем все сводится на уровне материального мира. То есть вот люди определенным образом подали документы, если они все-таки решили узаканивать свои отношения, в определенный момент они просто пришли, там подписали, поставили росписи, им выдали свидетельство о заключении брака, или же это произошло более празднично, там пришли родственники, какое-то застолье было. И после этого считается, что вроде бы, и все. А теперь мы уже отдельная ячейка общества, и, соответственно, как хотим, так и дальше развиваемся. Но сейчас я понимаю, что все-таки есть уровень заключения земного, то, что называется брака, а есть уровень заключения брака, что называется на небесах. И не так, даже несколько дней буквально назад информация попалась, я пока ее не проверил, Но сейчас, раз тема подошла, я вот советую всем, когда вы какую-то информацию какого-то источника берете, прежде чем начинать ее транслировать дальше, там налево-направо, проверить, хотя бы поискать, так ли это или нет. Потому что иначе может сеяться кривда. Но в этой, если вот пока еще, скажу так, непроверенной информации, которую требуют, а точнее, ну, по крайней мере, это то, что я буду говорить, она заставит, если кто захочет, тоже так же, как я, перепроверить это. И после этого уже можно дальше что-то развить. Так вот, какая информация? Значит, у нас есть упоминание вот такой сущности божественного плана, которая приходила в наш мир, которая называют Иисусом Христом, ну, в каких-то из религий. И Иисус Христос, у них есть такое в их сочинениях Нагорная проповедь. То есть было определенное время, когда он собрал своих учеников, и он там на их вопросы отвечал, в общем. В том числе там был затронут момент о прелюбодеянии. Вот что такое прелюбодеяние? Не мог бы ты раскрыть подробнее? И дальше вот самое интересное то, что в официальных изданиях это все повырезали хорошо очень, но издание, которое было передано, это, кстати, надо проверить будет, передано Далай-Ламе в Тибет в каком-то году, значит, папой этим римским, где еще не успели это все максимально подредактировать, эта Нагорная проповедь была в более полном формате. И там вот этот... Эта сущность, которую сейчас называют Иисусом Христом, объясняла вот что. Что если мужчина и женщина были еще вот, ну, по тем или иным причинам недостаточно опытны, глупы, создали они, их там обвенчали еще как-то, то есть там официально зарегистрировали, но дальше через какое-то время они понимают, что это совсем не их человек, ну то есть вообще по всем параметрам не подходит. И через какое-то время он или она встречает настоящую любовь, вот то, что идет уже на уровне души. И, соответственно, уже тогда они этот брак закрывают, расторгают и вступают в новый брак с вот этой вот, что называется, где на уровне души любовь. То это не является прелюбодеянием, потому что любовью является либо, вернее, любовью брак, вот заключенный вот на небесах, считается только вот в таком случае, когда он соединен на уровне души, вот это единение пошло и выше, к божественным. Вот это вот именно божественный брак. И его ни в коем случае нельзя разрушать, иначе это будет прелюбодеянием. В другом варианте, как говорится, возможный вариант. Давай расшифруем слово «прелюбодеяние» с точки зрения русского языка. Ну, это «пре», а может «пере», да? «Перелюбодеяние», потому что иногда буквы выпадали, допустим, обычно у нас были все-таки согласно-гласное. То есть «перелюбил», то есть там «перелюбил», тут «перелюбил». Вот так же, как «ошибка», «очень шибко», да? Ну, или поэтому по-гречески «грех», да? Возможно, и здесь, то есть перелюбил, то есть в каком превысил меру при проявлении каких-то своих качеств, в данном случае вот по отношению к противоположному полу. Ну, давай я свою версию дам. Предлюбодеяние, предлюбовью, любви нет. А, тоже вариант, да. Еще нет любви, но уже есть половые соития. А половое соитие без любви – это что-то такое непонятное. Только любовь, лад и ласка – могут сделать семейный союз счастливым. Если нет любви, то в этом случае семейного союза не может быть. И то, что сегодня заключают браки в большинстве своем случаев, это в большинстве случаев, если разобраться с итогами этого брака, это все лишь навсего заканчивание проституции. Вот и все. Сейчас на меня полетят всякие там арбузные корки, шкурки бананов и прочие тухлые картошки и морковки с яблоками мочеными. Но подумайте сами. Статистика говорит, что большинство браков распадаются на второй-третий год жизни этих людей в семейном союзе. Ну, в браке, будем говорить правильно, по-современному. Так получается, что люди не понимают, для чего они этот брак создают. Не понимают, для чего они сходятся вместе, для чего они узаконят свои отношения. Вот это серьезная проблема. А что такое семейный союз? Чем он отличается от брака? Семейный союз заключается на небесах, не брак. Мы, как выяснили, брак – это с одной стороны только с точки зрения мужчины. А семейный союз – это цельное. Он заключается на небесах, потому он создается как семейный союз и называется семейным союзом, а не браком. После того, когда семейный союз создан, когда присутствовали те, которые заключили его, не только муж и жена, жених и невеста, не только тот, который проводил обряды по заключению, созданию семейного союза, но еще и родственники со стороны мужчины и женщины, либо те, кто может их заменить по доверию отца и матери, семейный союз является заключенным. И после этого уже проводится свадьба. Поэтому семейный союз и свадьба – это не одно и то же. Но без свадьбы семейный союз может все-таки быть неполным, а свадьба без семейного союза – это свадьба собак, которые бегают там, весной или осенью большими стайками за одной сукой. Вот примерно из этой же серии. Поэтому нам нужно понимать, что есть брак, что есть семейный союз, как он организуется, как он проводится, что происходит во время свадьбы, для чего производится свадьба, для чего приезжают разные люди, родственники, и чем больше, тем лучше. И когда мы все это понимаем, вот тогда все становится на свои места. Также есть помолвка и обручение. Это тоже определенные таинства, которые заявляют миру о том, что вот эти молодые люди решили вступить в семейный союз. Но это еще не семейный союз. Это еще не свадьба. И они вместе жить не могут. Вот это надо понимать. А сегодня у нас все сводится к одному слову – брак. И поэтому многие люди с точки зрения экономии, либо чего-то еще, решают узаконить свои отношения. Дальше слово «узаконенная проституция» не произношу специально, потому что не все так делают, к счастью. Узаконить свои отношения. Потом они или никому ничего не говорят, получают эти бумажки, идут счастливые домой, либо собирают то окружение, которое им близко, и в кафешке какой-нибудь отмечают, либо дома на кухоньке. Ну, или уже грандиозно что-то такое устраивать, свадьбу какую-то. Мало того, сейчас свадьбы превратились в какие-то шоу. И, скорее всего, вот эти заключают браки ради вот этих ярких шоу. Когда что только не делают на свадьбы. И в покойников уже наряжаются, и в катафалках в ЗАГС приезжают. И летают на самолетах, и прыгают с парашютами, и ныряют под воду, и в кого только не одеваются, костюмированные балы. Но свадьба ли это? Это развлекуха, это шоу. Но к свадьбе какое оно имеет отношение? Ведь свадьба, сва, это небеса, деяния богов несколько больше, нежели чем те люди об этом представляют, которые устраивают такие вот шоу для себя самих. И обратите внимание, что те люди, которые устраивают такие шоу, в большинстве своем это пиарщики, какие-то медийные личности, которые уже замужем, перезамужем были не раз, и там, как говорят в народе, клейма уже ставить негде. Там уже все испробовано, и во все испробовано, и везде испробовано. Поэтому они показывают пример, на мой взгляд, совершенно неверный, который извращает понимание смысла образа свадьбы, а другие, ведясь на это, на все, начинают им подражать. И отсюда у нас происходит не свадьба, а костюмированные деяния, какие-то шоу. И в конечном итоге, ну, шоу закончилось, а жить-то надо продолжать. А через год вот эта рутинная жизнь начинает надоедать, и через два они идут в ЗАГС и расписываются с точки зрения, как говорили в деревне, расписаться – это не означает сойтись вместе. Расписаться – значит развестись, ну, разойтись, расписаться. Вот идут разводятся. Так что понимание, обручение, помолвка, создание семейного союза, свадьба – они настолько уже извращены, что нам сейчас предстоит восстанавливать эти образы для того, чтобы человек понимал, что это все очень серьезно и очень важно в нашей жизни. И даже не важно, что жена на данный момент берет, например, фамилию мужа. В современных условиях это совершенно все равно. Возьмешь ты фамилию мужа, не возьмешь ты фамилию мужа. Будете вы жить в сожительстве, либо у вас будет брак заключен с официальными документами. Это ровным счетом ничего не решает. Если у вас нет создания семейного союза на небесах. И если у вас не было полноценной свадьбы, утвердившей этот союз на земле. Вот если мы это все понимаем, вот только тогда происходит вхождение в род мужчины женщиной. Только тогда женская энергия из рода женского втекает в мужской род, в который она входит. Вот только тогда женщина выходит замуж. И вот тогда мужчина берет свою единственную и на века женщину, свою любаву, свою ладу. Вот в этом случае. Все остальное – это ерунда. Какие бы там фамилии ни брали. Да я думаю, у тебя куча примеров есть, когда мужчина идет в ЗАГС с женщиной, оформляет права, какие-то бумажки получает, она берет фамилию мужа, а дальше? А через год они разводятся. Хотя при этом в семейном союзе они не жили, а жили просто в сожительстве несколько лет. И что дальше? Заключение брака и взятие фамилии мужа что-то решило? Да ничего не решило. Почему? Да потому что не было помолвки, обручения. Не было заключения семейного союза, как это должно быть, на небесах. Не было свадьбы на земле, утвердившей этот семейный союз перед людьми. Не было лада, а были какие-то хочушки, представления и прочее, прочее, прочее. Так что стоит вопрос в первую очередь, есть ли у вас лад и понимание, ради чего вы все делаете? Либо это просто будут галочки или какие-то обряды в стиле а-ля Рюс. Вот это, на мой взгляд, более важно. Сначала осознание, а потом действие. И если правильное сознание, будет правильное действие и будут добрые результаты. Да, основное ты уже рассказал. От себя хочу добавить вот такой момент. Некоторые, там, не знаю, мужчины, женщины, может, и те, они думают так, ну ладно, вот в этом меня этот человек устраивает, а в этом не устраивает, но я его под себя переделаю. Ну вот, хочу сказать, поделившись своим опытом, который все-таки, надеюсь, до меня этот опыт, надеюсь, на меня этот опыт все-таки повлиял в нужную, в верную сторону, я хочу сказать, что человека может изменить только он сам. Если он не захочет меняться, то никто его не переделает. Поэтому сразу уже то, что называется на берегу, перед тем, как отправляться в дальнее плавание с этим человеком, присмотритесь и скажите себе, либо вы его принимаете таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками, либо же все-таки поищите себе кандидатуру получше. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что ты поднимаешь такие интересные темы, за то, что разбираешь ошибки, которые видишь за собой, за мной и за другими людьми, и пытаешься без злобы вынести это в свет для того, чтобы решить те проблемы, которые между нами возникают, которые у нас возникают, которые мешают нам жить. Друзья, что вы вынесли из этой программы? Согласны ли вы с мнением Михаила, моим мнением? Может быть, есть какое-то свое мнение, которое поможет нам разобраться в этой теме? Пожалуйста, пишите свои мысли, свои комментарии у нас. Но только не забывайте о том, что гоблинские выпады мы не принимаем. Гоблин сразу отправляется в баню. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.